Глава 78. Просчитался. Когда Цзуи впервые оказался в мире Сардии, ему пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы стать рыцарем. Добродетели являлись источником его силы, затем он начал идти по долгому пути усиления. Будучи чужеземцем, Цзуи благодаря природной одаренности и крепкой воле преодолевал препятствия на этом пути и вместе с тем старался раскрыть секрет добродетелей, искал надежные способы получения большого количества добродетельной силы. Поскольку Цзуи являлся попаданцем, то мыслил иначе, чем жители Сардии, поэтому добился невероятного успеха в своих поисках. Это также была одна из важных причин, почему он всего за 30 лет в базовом измерении сумел повыситься до ранга святой. Вернувшись на Землю, Цзуи обнаружил, что в этом низкоуровневом измерении тоже можно получить огромное количество добродетельной силы. У него была возможность продолжить свое усиление. Цзуи сегодня вечером посетил западный рынок в основном ради того, чтобы проверить, можно ли с помощью уплаты налогов спамить добродетельной силой. В результате оказалось, что можно. Но Цзуи несколько не удивился тому, что, хотя в налоговую службу поступил 1 000 000 юаней, в награду было получено практически такое же количество добродетельной силы, что и в прошлый раз. Можно считать, что такая сделка была убыточной. В этом и заключалась высокомерие и избалованность богинь добродетели. При частом использовании одного и того же способа получения добродетельной силы обычно в первый раз удавалось добиться наилучшего результата, а затем награда становилась все меньше и меньше, и в конце вообще не приходила. Даже имевший в этом плане богатый опыт, находившийся в ранге святой и прошедший сквозь огонь и воду Цзуи, не смел заявлять, что способен перехитрить это правило. Ему по-прежнему приходилось искать новые способы получения добродетельной силы. В общем, сегодняшнее достижение все-таки удовлетворило его. Великое рождается из мелочей, поэтому не стоило расстраиваться. «Извините, вы господин Цзуи?» Могучий голос прервал размышления Цзуи. «Здравствуйте, я глава администрации рынка Джан Юаньмин». Подошедшему мужчине было около 40 лет, он был маленький и полный, улыбался во все лицо и вел себя очень радушно. «Здравствуйте». А Цзуи пожал ему руку, спросив. «Начальник Джан, по какому делу вы искали меня?» «Господин Цзо!» Джан Юаньмин сказал. «Я только сегодня узнал, что на наш западный рынок пришел талантливый боевой виртуоз. Чтобы выразить наше почтение, я попрошу вас принять этот маленький подарок». Говоря это, он учтиво передал карточку серебристо-белого цвета. Новости и впрямь быстро разлетаются. Цзуи сразу вспомнил тот видеоролик с состязанием. Кто бы мог подумать, что администрация западного рынка обратит на него внимание. Джан Юаньмин, вне всякого сомнения, обладал острым чутьем и вел строгий видеоконтроль над рынком. Иначе бы он не побежал искать Цзуи, когда тот только-только пришел на рынок. Цзуи не стал отнекиваться от маленького подарка Джан Юаньмина. Это была серебряная карта. Подпольный рынок Западной Ручьи в общей сложности состоял из 3 этажей. На первом этаже для торговли требовалась бронзовая карта, на втором этаже серебряная карта, на третьем этаже золотая карта. Поговаривали, что еще существует высшая бриллиантовая карта. Будучи фехтовальщиком 3-го дана, Цзуи не мог получить серебряную карту, зато будучи боевым виртуозом, в одиночку одолевшим центр единоборств Горное море, Цзуи имел полное право на серебряную карту. Западный рынок привлекал клиентов искусно, без убытков для себя. Цзуи, впрочем, было слегка любопытно, какие же условия оставились для получения золотой и бриллиантовой карт. Но он не стал расспрашивать об этом, лишь произнес «Спасибо». Получив серебряную карту, Цзуи не имел больше психологического бремени. Он мог вернуть бронзовую карту обратно Шан Юйлинь. При виде того, как Цзуи взял серебряную карту, улыбка на лице Джан Юаньмина стала еще любезней. «Вы слишком учтивы. Наш западный рынок всегда вам рад. Я тогда пойду, не буду вас задерживать. Всего хорошего». Цзуи кивнул. Джан Юаньмин поклонился и ушел, выразив достаточное уважение Цзуи. К его поведению невозможно было придраться. Видно было, что подпольный рынок Западной Ручьи процветал вовсе не по счастливой случайности. Убрав серебряную карту, Цзуи вместе с Баор отправился в чайную, где договорился встретиться с Джоу Хуном. Джоу Хун сидел в огромном углу главного зала чайной, и при виде вошедшего Цзуи тотчас настороженно встал. «Господин! Моя фамилия Цзо». Цзуи отмахнулся, сказав. «Цзуи. Иероглиф И и слово «решимость». Присаживайся». Он сел, усадив рядом Баор, и с улыбкой спросил. «Золотца, ты что-нибудь хочешь поесть?» В этой чайной помимо чая также продавались различные пирожные и легкая еда. «Семечки! Арахис! Попкорн!» Не успела Баор что-либо сказать, как Пипи нетерпеливо ответил. Его звонкий голос привлек внимание других посетителей чайной, они с любопытством на него глазели. Эдзуэ, окинув этого пройдоху суровым взглядом, сразу утихомирил его. Баор хихикая произнесла: «Папа, закажи ты что-нибудь. Мне все нравится есть». «Эх, откуда у него такая послушная и умная дочь? Разве могут другие 4-летние дети с ней сравниться?» Цзуи испытывал гордость. Он рукой подозвал официанта и заказал чайник с лунцзянским чаем и несколько пирожных и легких блюд, а также семечки и арахис. Баор баловала еще и Пипи. Завершив заказ, Цзуи спросил сидевшего напротив с тревожным видом Джоу Хуна: «О чем хотел со мной поговорить?» Джоу Хун немного поколебался и, стиснув зубы, все таки спросил: «Господин Зо, позвольте спросить, вы экстраординар?» Он говорил очень тихо. Цзуи рассмеялся. «Зачем такое спрашиваешь?» Джоу Хун сделал глубокий вдох и произнес: «Мне кажется, вы экстраординар, и притом неплохой человек». Джоу Хун только после яростной внутренней борьбы решил на чистоту поговорить с Цзуи. Покупка иллюзорной звезды за высокую цену была лишь предлогом. Джоу Хун вовсе не был фехтовальщиком. А главное, ему казалось, что Цзуи не будет зариться на его способности богатства, потому что Цзуи явно знал, насколько ценны те вещи, что были при Баор. Хотя необычная способность Джоу Хуна позволяла анализировать только вещи, а не людей, однако он считал, что интуиция его не подводит, поэтому решил рискнуть. Получив платиновые зрачки, Джоу Хун сильно заинтересовался экстраординарными явлениями, а теперь, когда он обнаружил, что в мире существует другая экстраординарная сила, этот интерес перерос в одержимость. Если не получить ответа на интересующие вопросы, тогда огонь любопытства сожрет его изнутри. Цзуи усмехнулся: «Ты слишком самоуверенный». Джоу Хун принял смущенный вид: «Я доверяю своему чутью». Цзуи не стал дальше общаться на эту тему, а взял чайник, который только что принес официант, и налил себе горячий чай. Сделав глоток чая Лун Цзин, он произнес: «По идее, я экстраординар. Но если ты хочешь с помощью меня выяснить все об экстраординарах этого мира, то ты ошибся, поскольку наверняка знаю намного меньше, чем ты». Земля располагалась вовсе не в обычном низкоуровневом измерении. Здесь не только первозданная сеть была плотной и огромной, но еще и сознание мира преобразилось в древо мира. Среди всех низкоуровневых измерений, в которых бывал Цзуи, измерение Земли было уникальным. Первозданная сеть являлась источником экстраординарной силы, а первозданность непременно порождала экстраординарность. Когда Цзуи проанализировал первозданную сеть и пообщался с сознанием мира, то естественно понял, что в мире Земли существует экстраординарная система. Но этот Джоу Хун был первым экстраординаром, которого он встретил. А Джоу Хун хотел через Цзуи изучить тайны экстраординарности, но просчитался. На самом деле Цзуи тоже не имел возможности выяснить тайны экстраординарности на Земле. Он, конечно, мог бы побеседовать с сознанием мира, но за такую беседу пришлось бы заплатить чрезмерно высокую цену. Обычный человек и представить себе не мог, насколько высока была бы цена за то, чтобы получить помощь сознанию мира. Вместе тем, сознанию мира пришлось бы заплатить высокую цену, если бы оно захотело само связаться с Цзуи. Таков был закон мультивселенной. Поэтому Цзуи предпочел мало-помалу самостоятельно исследовать тайны этого мира, а не идти по прямому пути. Появление Джоу Хуна было неплохой возможностью. А услышав ответ Цзуи, Джоу Хун немного оцепенел, не ожидав такого результата. Цзуи же не планировал так легко отпускать его и с интересом спросил: «Рассказывай все, что знаешь». Джоу Хуну не хотелось рассказывать, но разве посмел бы он отказать? В итоге он подробно сообщил Цзуи всю информацию об экстраординарах и экстраординарной силе, на поиски которой у него ушло много времени и сил.